Глава 23. Катаклизм. Я пришел в себя посреди огромного темного пространства, освещаемого лишь странного вида белой пеленой в центре. Что это за место? Где драконы и глава? Где зал управления? Множество вопросов, на которые у меня не было ответов. В этот момент по белой стене неожиданно прошла волна, похожая на вибрацию, и раздался голос седьмого. «Носитель, вы находитесь в изолированном пространстве вне временных потоков. У меня получилось его активировать в первые секунды после создания угрозы шпилю. К сожалению, данный модуль управления сильно ограничен в своих возможностях. Именно поэтому мне удалось только пресечь распространение разрушающего темпорального пламени. Но это лишь отсрочить неизбежное на 5-6 часов. Вместе с разрушением шпиля начнет умирать изнанка, а существа, обитающие в ней, умрут, включая и божественных. Что же касается соцветия, то его просто разорвет изнутри остаточной энергией резонанса и разрушения изнанки. Мы можем это остановить? Единственный вопрос, который сейчас был важен, и от хрипа своего внезапно осипшего голоса мне даже стало немного не по себе. Я получил доступ к большей части данных строителей, носитель. Тут же ответил седьмой. И могу с уверенностью сказать, что при определенных условиях смогу остановить разрушение шпиля, восстановить и прекратить идущий резонанс. Моих текущих возможностей как искусственного организма типа соглядатай уже достаточно, чтобы суметь сделать это. Не только вы развивались все это время, носитель. Но из этого места, как я уже сказал ранее, решить вопрос окончательно не получится. Мы должны подняться к вершине и использовать центральный узел управления. Только там можно получить полный доступ ко всем функциям шпиля. Сейчас я приостановил разрушение строения, но лишь вопрос времени, когда все для нас закончится. Как уже сказал, у нас осталось не больше 6 часов. А теперь взгляните. В этот момент белая пелена преобразовалась, и я увидел застывшую, словно на паузе, картину. На ней группа из 4 человек стояла перед сгорбленной фигурой хорошо знакомого мне старика. Тот самый скульптор реальности, с которым я познакомился не так давно в столице, а среди людей напротив него оказался сам император. Вот это стало неожиданностью. Двое других выглядели как самые обычные мужчины средних лет. Ничего примечательного, кроме глаз. В них плескалось море магической энергии. Никогда такого не видел. Судя по характеру силы, все трое относятся к непроницаемым. Их энергия схожа с утренней звездой, что позволило мне причислить всех троих к этим существам. На данный момент двое сражаются со скульптором реальности на одном из последних этажей. Что же до последнего, то он пытается силой пробиться к вершине и центральному узлу управления. Но у него нет доступа к родословной, так что вмешательство этих существ можно пока не опасаться. Чего нельзя сказать об утренней звезде? «А что утренняя звезда?» — спросил я непроизвольно, неожиданно вспомнив про его существование. «Сейчас он занят тем, что, используя возможности строения древних на одном из верхних этажей, создает себе тело с вашей родословной, носитель. Предполагаю, об этой возможности он узнал относительно недавно и держал в качестве запасного варианта, на тот случай, если не сможет захватить ваше тело или договориться с вами». Седьмой тут же переключил картинку, демонстрируя какой-то зал с установленными там стоймя странного вида колбами со слабо фосфорицирующей зеленым светом жидкостью. Все колбы, за исключением одной, оказались пусты. Что же касается последней, то в ней можно было заметить смутную человеческую фигуру. Каким-то образом звезде удалось использовать преднастройку человеческого тела по уровню силы, сопоставимого со скульптором реальности. В базе данных строителей указывается, что эта преднастройка нестабильна и опасна, а потому принудительно заблокирована. Однако нашему другу каким-то образом удалось обойти запрет. В голове начал складываться пазл. Теперь становилось понятно, как звезда планировала управлять шпилем. Он просто создавал себе тело с достаточной силой, чтобы поспорить с непроницаемыми, а после использовал ту же родословную, что и у меня, дабы построить мост за пределы соцветия. Предполагаю, к себе настоящему, если, конечно, он успеет это сделать. Успеет, носитель. Готовность этого образца на данный момент достигла 89%. А вот это плохая новость. Боюсь, ни я, ни белый дракон не способны противостоять утренней звезде, даже если объединим силы. То же самое касается и скульптора с непроницаемыми». «Этого и не нужно», — спокойно ответил седьмой. «Если мы сумеем попасть в центральный узел, и я подключусь к ядру системы шпиля, то смогу не только остановить резонанс и разрушение, но и получить полный контроль над силой древнего строения и его возможностями. И я усилю вас настолько, что вы сможете на равных сражаться с любым противником, в том числе и со звездой». Я вдруг хохотнул, не удержавшись. Секунда, и вот уже смеюсь до слез. Не в силах себя остановить. Сказанное седьмым звучит как настоящее самоубийство, и это в лучшем случае. Обогнать существ, равных по силе первой десяткой когорты, выжить и при этом еще уложиться в 2 часа. Да, седьмой знатный шутник. Понятно, что этот смех у меня был уже нервный, но поделать с этим я ничего не мог. На плечи вдруг навалилась целая гора. Сколько я вот так без отдыха бегаю из мира в мир, пытаясь сделать хоть что-то? Очевидно, без особого успеха. «Устраняю нервное истощение», — сказал седьмой, и меня тут же встряхнуло. Смех прекратился, и удалось вернуть самообладание. «Носитель, с помощью вашей родословной я получил расширенный доступ 1-го уровня внутри шпиля, и теперь нам доступны скоростные лифты, а также возможность навигации самого строения. Носитель, я уже не могу поддерживать карман со статичным временем. Ваше решение». Я усмехнулся, закрыл глаза и глубоко вдохнул прохладный воздух этого места. Решение. Я всю жизнь после потери семьи шел к цели, не сворачивая. Так и что, по сути, поменялось-то? Враги стали сильнее и цели глобальнее. Чушь. Я просто должен защитить сестру и возродить семью Александровых. Ну и плюс к этому защитить тех немногих близких, которые сейчас окружают меня. Вот моя цель. А значит, выбор уже давно сделан. «У нас в реальном мире сейчас не так много времени осталось, верно? Нужно еще убедить и рассказать все Белому Дракону. Без него добраться до вершины будет намного сложнее». «Насчет этого не беспокойтесь. Одновременно с вами я сейчас веду диалог с главой драконов, и к тому моменту, как вы появитесь в реальном мире, он уже будет знать практически все то же, что и вы. Конечно, из того, что ему знать полагается». «Мне стало любопытно, что там конкретно говорил дракону седьмой?» Но времени на это действительно уже не было. Секунда, и вот уже меня накрывает тьмой, возвращаясь в реальность. Открываю глаза и с удивлением осматриваюсь. Все тот же зал управления, в котором мы были, весь шпиль трясет, как ветошь. Охрана главы и Алиса пытаются удержаться на ногах от неожиданных толчков и хватаются за ближайшие предметы. Еще секунда, и тряска прекращается. Седьмой останавливает ее с помощью зала управления. На время. Лишь после этого вытаскиваю руку из углубления и встречаюсь взглядами с Белым Драконом. Глава собран и сосредоточен. Понятия не имею, что ему такое сказал конструкт, но мужчина уверенно кивает мне. Отвечаю ему тем же. Мы оба все прекрасно понимаем. Время теперь наш главный враг. «Старший страж, мы возвращаемся». Тут же отдает он приказ, а я иду к удивленно смотрящей на все это Алисе. «Нужно уходить. Объясню по пути». Никто не возражает, и мы чуть ли не бегом возвращаемся по своим же следам к выходу. Мысленно зову Белого Тигра, который все это время продолжал восстанавливаться наизнанке, и успеваю в 2 словах обрисовать проблему ему и Алисе. Вижу, как сестра хмурится. Реакция Ишкафеля куда более емкая и говорящая. Мне кажется, его ругательства слышны сейчас даже на нижних уровнях. «Мне в любом случае нужно будет 10 минут, чтобы собрать сильнейших». На бегу говорит мне Белый Дракон. «Из твоих кто-то идет?» Только я начинаю ему отвечать, но сестра меня перебивает. «Только он и я». Переведя взгляд на меня, она с остальными нотками добавляет, становясь похожей один в один на маму. «Или ты думал, Ян, что я буду покорно сидеть на месте и ждать? Если вы не справитесь, мы все здесь в любом случае умрем». Слышать от обычно молчаливой и спокойной Алисы такой эмоциональный диалог было непривычно. Сестру сейчас не переубедишь. Это, конечно, несколько отличается от того, что я недавно сам себе говорил про семью и сестру, но Алиса права. Проиграю я, и никаких Александровых уже больше не будет. Как и мира, в котором можно было бы начать все сначала. Как и сказал Белый Дракон, на то, чтобы собрать сильнейших, у него не ушло много времени. За это время мы с Алисой успели облачиться в комплексы поддержки боевой брони и даже подготовить метатели к предстоящему. На этот раз мелочиться не стали, сразу установив усиленный заряд. Предполагаю, что глава возьмет с собой опор и, возможно, сильнейших адамантов, а им такой выстрел, если он нанесен прямо в упор, уже не так страшен. Параллельно удалось немного расспросить седьмого о шпиле. Теперь его базы данных ломились от информации, и на многие вопросы он уже мог ответить. Шпиль — это высокотехнологичный модуль строительства миров. Каждый ярус этого здания, по сути своей, представляет образчик отдельного биома, который использует шпиль в качестве образца при создании новых миров. Я краем уха вслушивался в рассказ седьмого, одновременно с этим настраивая целеуказательную систему метателя. Когда появится белый дракон, мне останется только указать союзников, чтобы система запомнила их показатели. Серый мир с его бесконечными песками соединяет все миры соцветия и действует словно губка, создавая копии целых районов созданных миров для анализа шпиля. Именно поэтому мы видели здание из серебряного мира. Сейчас только он и золотой продолжают нормально функционировать. Его объяснение прервал появившийся белый дракон со своей свитой. И я полностью угадал. Глава не стал размениваться, взяв всех без исключения опор мира, среди которых был и хорошо знакомый нам с Алисой бешеный старик, а также женщина-медиум. Была даже пара довольно внушительно выглядящих адамантов в тяжелой клановой броне. Серьезная сила по меркам серебряного мира. Вот только будет ли ее достаточно? «Мы готовы. Веди», — сказал белый дракон, подходя ближе. В его взгляде легко читалась решимость, а от сдерживаемой им магической мощи мне стало даже немного не по себе. Использовал какой-то магический стимулятор? Хоть они и запрещены, но сейчас я ничему бы не удивился. «Седьмой?» — спросил я, понимая, что пора начинать. «Прошу, дайте мне контроль над вашим телом, носитель». Тут же отозвался конструкт, и когда я сделал это, поднял руку, облаченную в боевую броню и комплекс, и создал какое-то замысловатое плетение. Миг, и вот уже прямо перед нами появляется массивный железный куб. На одной его стороне я увидел поднимающиеся створки дверей. То, что сделал седьмой, очень походило на процесс недавнего открытия прохода в модуле управления, только куда более сложный. «Все верно, носитель. Это технический лифт для строителей с родословной управляющих, и для его вызова я использовал один из ключей. Без родословной он, к сожалению, работать не будет. С помощью этого лифта мы сможем миновать стандартные ярусы и попадем на тот, где сейчас сражаются скульптор с непроницаемыми». «Почему туда? Мы можем забраться выше?» «Нет, это предпоследний этаж, и чтобы попасть в центральный модуль управления, нам придется пройти его и добраться до лестницы в небо, подъемнику к вершине. К сожалению, по-другому никак. На последнем этаже тоже не все так просто. Один из непроницаемых сейчас находится там и пытается силой пробиться к ядру управления шпилем. Пока ему это плохо удается, но он настойчив, и обойти его, скорее всего, не получится». «Плохая новость». Все это я повторил белому дракону и стражам, когда мы вошли в лифт и начался подъем. На этот раз куда более долгий, чем обычно. Отдельно пришлось остановиться на возможностях скульптора реальности и возможных силах непроницаемых, о которых у меня не так много информации. И по мере того, как я рассказывал, взгляд одного из стражей белого дракона все сильнее менялся. Сумасшедший старик под конец чуть ли не трясся от предвкушения. В его глаза было трудно смотреть. Столько безумия и ярости сейчас плескалось в них. Этот человек жаждал битвы со скульптором и непроницаемыми так сильно, что уже не мог скрывать это. Мне даже стало интересно, как белый дракон управлял стариком, ведь очевидно, что все это время тот каким-то образом уживался в одном отряде со скульптором. Наконец, двери лифта разошлись в стороны, пропуская нас в мир, где сейчас шло невероятное сражение существ, шагнувших за пределы очерченных людям границ. И от сражения у меня внутри все в буквальном смысле переворачивалось. В первые мгновения после открытия створок мы просто привыкали к яростной магической энергии, волнами обрушивающейся на лифт. Этаж трясло от каскадных всполохов мощных заклятий, если, конечно, это слово было применимо к воплощению чистой силы, которую использовали сражающиеся. Белый тигр, стоящий возле меня, оскалил зубы. Ему, как и мне, сильно не нравилось происходящее на этом этаже. «Носитель, я проложил маршрут. Распределите его по всей группе. Также куб расы Экви полностью усвоен вами и переработан в силу. Ваш сосуд души заполнен более чем наполовину, однако я не рекомендую использовать всю собранную силу единовременно. Слишком велик будет откат. Понял. Я одним движением раскидал маршрут по группе, мысленно гадая, почему этого нельзя было сделать заранее, но, возможно, седьмой хотел соотнести маршрут с реальностью. В любом случае, это не так уж и важно. «Двигаемся одной группой», — отдал приказ Белый Дракон, получив копию карты и поняв, как им всем нужно идти. «Главная задача — защитить брата и сестру Александровых. Построение квадрат. Двинули!» И мы сорвались с места. Лишь шагнув из лифта, я наконец понял, в какой переплет мы сейчас попали. Этаж из-за происходящего сражения, по сути своей, превратился в одну сплошную перекорюженную реальность, чем-то напоминающую мне сиреневый мир. Переломанная каменистая земля, целые ее пласты вздымались на несколько метров, создавая нечто вроде кинжалообразных гор. Мы бежали на полной скорости, используя всю мощь миомических мышц экзоскелетов нашей брони. Где-то над головами слышались раскаты грома и яростные столкновения чего-то массивного. Большинство опор мира, особенно маги и медиумы, умели летать, но сейчас бежали рядом. Привлекать к себе внимание таким способом было совершенно лишним. Судя по данным седьмого, нам предстоял марш-бросок без малого на десяток километров. Не так уж и много с учетом скорости боевой брони. Если бы не приходилось одновременно с этим искать нормальный путь через завалы земли, я бы сказал, что повезло. Не повезло. Нас заметили, и первым это понял, как ни странно, все тот же сумасшедший старик. Именно он бежал чуть впереди группы, проверяя безопасность маршрута. В какой-то момент он неожиданно замер, остановившись. Поначалу я даже подумал, что старик просто решил дождаться нас, чтобы что-то сказать, но уже через мгновение заметил человека, преградившего тому путь. И тут же захотелось смачно выругаться. Великий император, безраздельный правитель Серебряного мира собственной персоной. Он стоял, спокойно ожидая, когда мы подойдем ближе. Лицо Белого Дракона, до этого такое невозмутимое, вдруг исказило гримаса ненависти и ярости, а от его магической силы стало тяжело дышать. На одном из этажей, значительно ниже, в просторном зале со множеством стеклянных колб, послышался сильный удар. В одной из колб сейчас плавало несформированное тело, подготовленное для утренней звезды. Он уже давно завершил все приготовления, внес необходимые правки в развитие человека, не забыв добавить ему родословную управляющих. Обильная жатва душ и изучение тела Яна Александрова позволили ему, хоть и не без труда, но выделить родословную. Да, на это ушло слишком много времени из-за упрямства парня, но в итоге это все равно привело к победе утренней звезды. Теперь оставалось лишь ждать. Сам звезда уже слился с новым приобретением, чтобы заранее привыкнуть к нему. В отличие от Яна, это тело принадлежало полностью ему, и обучать его пришлось с нуля. Это не проблема. Просто нужно время. Снова скрежет. Тело внутри огромной пробирки распахнуло глаза. Утренняя звезда ощущал, происходит что-то плохое, но из-за того, что сейчас находился в, по сути, неразвитом теле, он был беззащитен. Да, он полностью защитил это место своей силой, и даже братьям не пробиться сюда быстро, но плохое предчувствие все равно не оставляло его. Миг, и вот все сотрясает невероятный удар, от которого освещение внутри модуля, где он находился, начинает яростно мигать. И это при том, что он позаботился о питании энергии этого блока. На него не могло повлиять никто и ничто извне. Еще секунда, и шпиль вновь сотрясло невероятным ударом. Откуда-то сверху рухнуло несколько балок перекрытий, которые должны были стоять намертво. Утренняя звезда не понимал, что происходит. Сейчас его план оказался под угрозой. Еще несколько сильнейших сотрясений, и очередная потолочная стальная балка рухнула на капсулу, где он сейчас находился. Укрепленная магия и стекло выдержала, а вот специальная приборная панель, защищенная вязью заклинаний, нет, разлетевшись вдребезги. Звезда защитила ее от внешнего вмешательства, но не стала укреплять, совсем позабыв об этом. Еще мгновение, и реген-жидкость, в которой плавало тело, начала быстро удаляться из капсулы. Включился аварийный протокол защиты, и, согласно ему, даже до конца не сформированное тело подлежало спасению и извлечению из капсулы из-за внештатной ситуации. Когда стеклянная переборка мягко отъехала в сторону, звезда, точно куль с тряпьем, вывалился из капсулы. Его сотрясал безудержный кашель. Формирование тела не завершилось до конца. Клочья кожи слезали со звезды. он чувствовал сильнейшую боль. Его продолжал душить безудержный кашель. «Без разницы. Родословная и сила скульптора были приращены в первую очередь. Даже таким телом я все еще способен на многое». Стоило ему только подумать об этом, как кашель прекратился, а кожа, слезавшая до этого лоскутьями, начала стремительно восстанавливаться. Сила скульптора реальности оказалась даже лучше, чем он предполагал. Утренняя звезда поднялся на ноги, осматривая свое новое тело. Пускай оно не завершено, но это не должно сказаться на его задаче. А теперь к делу.